История первая. Жил-был мальчик. Хорошо себя помнил он только 6 лет, когда пошел в школу. Ну, давайте назовем его как тебя. Хорошо, Макс? Так вот, жил-был маленький Макс. Когда он появился на свет, его родители были очень молоды, и особо сильного родительского инстинкта у них не было. Папа Макса был военным, а мама – преподавательницей танцев. И поскольку молодые родители были еще психологически не готовы к своей роли, они отвезли малыша к родителям мамы. Было ему тогда всего 2 месяца. А у родителей, знаешь, молодые годы, хочется гулять, тусоваться, дискотеки, компании друзей и работа, само собой. Да и кровь горячая, постоянные эмоции, притирки в новой молодой семье, кто главный, а кто нет. Думаю, это многим знакомо и уж тем более понятно. Нельзя стать мудрым, когда тебе 20 с небольшим хвостиком. Так, принцесса, посмотрел в сторону Ли старик. Девушка улыбалась. Так вот, я продолжу, а вы следите за судьбой маленького Макса и за теми испытаниями, которые ему подкинет жизнь. Итак, остался наш малыш с бабушкой и дедушкой. Хотя, так их назвать можно с очень большой натяжкой. Они оба были еще только средних лет. Как раз в том возрасте, когда появляется мудрость, уже есть большой жизненный опыт и понимание необходимости заботы о ребенке. Но для нашего героя они всегда будут бабушкой и дедушкой. Итак, рассказываю дальше. Шли дни, месяцы, годы. Молодые мама и папа, конечно же, часто приезжали навещать мальчишку. Следите за мыслью. Макс и Лиз кивнули. Мальчишка воспитывался в безусловной любви, ведь только у старшего поколения хватает ума не спорить и не управлять ребенком, а просто принимать его таким, как есть. Макс рос, а когда ему исполнилось 3 года, при очередном посещении сына, молодые родители наконец-то забрали его с собой. Напомню, папа мальчика был военным, и его перевели служить в другую страну. Они переехали всей семьей. Надо сказать, что ни мальчишка, ни его молодые родители не были готовы друг к другу. А у малыша рухнул весь его маленький привычный мир. Нет больше рядом бабушкиных сказок, походов с дедушкой на природу, нет вечерних посиделок и совместной готовки ужина. Нет друзей во дворе. Мальчишка был совсем не готов к необходимости быть на кого-то похожим. Следите за мыслями, молодежь. Ага, на папу, выпалила Лиз. Хорошо. «Рассказываю дальше», — продолжил господин Сайзерленд, пригубив чай из кружки. «Это же логично и понятно. Любой отец хочет, чтобы сын был похож на него. Я имею в виду восприятие картины мира, парадигму мышления, контекст». «А можно поподробнее разъяснить это читателям?» — спросил Макс. «Подробнее обязательно расскажу. Но давайте пока закончим историю. Родители всегда хотят видеть свое продолжение в детях. Так вот, маленький Макс не был готов к тому, как ведут себя его молодые родители». Ведь он с младенчества наблюдал другие отношения. Между его бабушкой и дедушкой, конечно же, были шероховатости, но они, как взрослые люди, умели это прятать, не выставлять на показ и никогда не выясняли отношений при мальчишке. А молодые родители, которые не воспитывали сына с пеленок, не знали, как при нем себя вести. У них не возникло чувства ответственности за ребенка. И подсказать им было некому, ведь это не обсуждалось с их молодыми друзьями. И, естественно, воспитание и отношения между ними и тем, что видел мальчишка раньше, разительно отличались. Пожив несколько месяцев вместе, полной семьей, молодые родители поняли, что что-то не так. Надо сказать, что они часто выясняли отношения и делали это на глазах у ребенка. Не буду вдаваться в подробности, эта история не о них, а о мальчишке. Так вот, смутно ощущая, что они ведут себя неправильно и не справляются с воспитанием, а может ребенок просто мешает выяснять им свои отношения, родители отвозят его к родственникам отца. Итак, в 4 года наш Макс попадает в 3-е обстоятельство. «Джеймс, к чему ты ведешь?» – спросил Макс. «Молодой человек, я рассказываю историю. Слушай». Вернувшись в свою родную страну, маленький Макс попал к совсем другим людям. У него оказалось много сестер и братьев, ко всем относились одинаково, и ему пришлось знакомиться, научиться дружить, защищать младших и договариваться со старшими. Чаще всего он жил у тетки вместе с сестрой и младшим братом. Его даже попытались отдать в детский сад. Почему только попытались? Да потому что темперамент у него был горячий, как у его молодого отца. А управлять собой мальчика никто не учил. В садике у всех были мама и папа, и Макс попросил разрешения называть тетку мамой. Так и пошло. Мальчишка рос, учился взаимодействовать с детьми и взрослыми. И вот однажды летом приехали его молодые родители. Они привезли радостную весть. Молодого папу снова отправляют служить в другой гарнизон, и они забирают маленького Макса и едут все вместе в новый город, где мальчишка пойдет в школу. Следите за мыслью. Это еще одни новые обстоятельства, в которые попал мальчик. Макс рос и осваивал навыки общения, узнавал и познавал новое методом проб и ошибок, учился жить в этом мире, как и сотни других мальчишек и девчонок. Я не знаю, что произошло, но отец не видел в нем отдельного человека со своим мировоззрением и своей маленькой, но сложившейся картиной мира, со своими слабостями и способностями. И это не могло пройти бесследно. Началось мужское противоборство. Мальчик, воспитанный без родителей, практически сформировал свою собственную картину мира, свою парадигму мышления, свой контекст, свои жизненные принципы. И поскольку он рос без постоянного влияния отца, у них оказались на многое разные точки зрения. Теперь, когда они поселились под одной крышей, между ними началась война. Отец хотел переделать сына, хотел видеть в нем продолжение себя, но мальчишка был другим. Не хорошим, не плохим, просто другим. Большой Макс заметно переживал, слушая эту историю. «Джеймс, очень эмоциональный рассказ, как будто я участник этой истории, как будто я этот маленький мальчик. Ты специально так сделал?» «Побудь в ней, Макс, это всего лишь история, которую я рассказываю людям на тренингах и встречах. Я потом объясню, для чего я рассказываю эту историю. И вам все станет понятно, и вы уже донесете ее до читателей вашего журнала. Тем более, что история практически закончена». Как вы помните, отец у мальчика был военным и часто переезжал по долгу службы. И в этих жизненных обстоятельствах мальчишка сменил 4 школы. И вот в последнем классе он сбежал из дома. Это было, когда маленькому Максу исполнилось 15 лет. Ему повезло, и мама одноклассника оставила его у себя, чтобы он был под присмотром и не натворил дел, о которых будет сожалеть не только сам, но и все близкие. Моя история очень похожа на ваш голливудский фильм, который получил Оскар. «Невидимая сторона». Кстати, как и моя история, фильм основан на реальных событиях. «Джеймс, это жутко. Где его мама?» – тихо спросила Лиз. «Принцесса. Мама мальчишки была нерешительной, неуверенной в себе женщиной. Она точно знала, что возвращаться в родную глухомань она не будет ни при каких обстоятельствах. И поэтому держалась за своего горе-мужа, отца и ее сына. Из-за неуверенности в себе она не смогла оградить мальчика от посягательств отца на его личность. Но принцесса, история не о ней. История о мальчишке». «Джеймс», — снова спросила Лиз, — «она нашла сына, когда тот сбежал?» «Да, через 2 недели он ненадолго вернулся. Ведь иметь семью — это базовая потребность. Быть с родными — это нормально и естественно. Но с этого момента он будет часто убегать. И в 18 лет окончательно уйдет от своих родителей, будет их лишь изредка навещать». На этом, в принципе, данная история заканчивается. И начинается следующее. У меня для вас есть 3 истории, 2 из которых я наверняка успею вам рассказать. Но сначала, молодые люди, к вам вопрос. Как вы думаете, как обстоятельства рождения и жизни мальчишки повлияли на его мышление, подход к жизни, решение об отношениях с людьми, на его картину мира в целом? «Мне кажется, — начал Большой Макс, — что он не будет общаться со своими родителями и не женится, так как не захочет, чтобы его опять бросили. А я бы обязательно добилась успеха, и чтобы родители об этом узнали. Но я бы тоже с ними не общалась. Одно дело, когда трагически теряешь родителей, и совсем другое, когда они есть, но не хотят, чтобы ты был рядом», — сказала Лиз. «Вот видите», — улыбнулся старик. «Одна история, а у вас уже 2 разные точки зрения на нее. Макс предполагает, что мальчишка вырастет со средними способностями и будет жить обычной жизнью, не выделяясь из толпы. Так, Макс?» «В общем, наверное, да», — ответил журналист. «А ты, принцесса, предполагаешь, что он из желания что-то доказать обязательно добьется успеха и станет лидером в какой-нибудь области, так?» «Да, мистер Сайзерленд, я бы так и сделала», — заявила Лиз. «Вы не ответили мне, молодые люди, а какие способности все-таки может развить наш парнишка, исходя из обстоятельств его жизни? Пока вы мне только рассказали о вашем взгляде и эмоциональных переживаниях за мальчишку». Макс сразу сдался и решил не выделяться. «А ты, Лиза, полезла в бой на передовую. Ничего, кстати, не замечаете за собой?» «Нет. А что мы должны заметить?» — удивилась Лиз. «Джеймс, ты хочешь сказать, что это история про меня или про Лиз?» — спросил Макс. «Что каждый увидел себя, и то, каким вырастет мальчишка, зависит от моего решения». «Макс, ты же знаешь ответ. Ведь ты сейчас нам с принцессой еще раз показал, как ты мыслишь, какова твоя картина мира, ты сообщил нам свое решение по поводу детства. Решение по поводу мира и людях, которые тебя окружают, и, что самое важное, решение по поводу самого себя, своих возможностях». «Джеймс, а это можно поменять?» — спросила Лиз. «Да, принцесса, можно, но при одном условии». «Каком?» «Нужно захотеть». «Захотеть что, Джеймс?» «Захотеть быть счастливым, захотеть большего и лучшего, захотеть влиять на жизнь, захотеть быть в радости, видеть рядом любимых людей и иметь возможность заботиться о них, захотеть жить в прекрасном доме, иметь полную семью, любимого человека, быть богатым, наконец, да много чего. Ключевое слово — захотеть». «Я не соглашусь, Джеймс», — возразил молодой человек. Может быть, этот мальчик и хочет добиться чего-то, но поскольку у него была такая сложная жизнь, он многого не умеет изначально. Ведь он же видит, что вокруг есть люди, которые умеют больше его, знают больше и так далее. Да, Макс, и в чем противоречие? В чем твое несогласие? Несогласие в том, что из-за такой жизни он многого не умеет. Ему не дали достаточно любви родители, они не поддержали его вовремя. И объективно он многому не научился, и многого боится, так как с детства был вынужден проходить через потери и перемены без родительской поддержки. Макс, а кто или что мешает ему научиться сейчас? Объективность, Джеймс. Объективность в том, Макс, что ты, вернее наш персонаж, обиделся и перестал хотеть большего и лучшего. Давай объясню тебе на очень ярком примере. Леди, прошу прощения за такой пример. Скажи, пожалуйста, когда ты захочешь в туалет, для тебя будут иметь значение твое воспитание, образование, детские обиды, способности, даже вероисповедание и наличие или отсутствие у тебя денег? Джеймс, нельзя сравнивать жизнь и физиологическую потребность, возразил Макс. Я молодой человек и говорю именно об этом. Хотеть – это значит поставить приоритет в достижении целей на уровень физиологической потребности, чтобы желание было выше сомнений, противоречий и условностей. Это понятно? Ты же не высказываешь возражения, когда тебе очень сильно захотелось в туалет. Не говоришь, что это вне твоих принципов ходить туда. Не можешь, так как живешь по определенному расписанию, а сейчас не время туалета. Не говоришь, что ты, например, вегетарианец и не можешь ходить в туалет, так как вегетарианцы этого не делают. Или что тебе надо спросить разрешение у начальства. Или любую другую чушь, которую придумывают люди, лишь бы не выходить из комфортного состояния и не менять жизнь. Когда ты хочешь в туалет, ты просто идешь туда, улыбнулся старик. Окей, Джеймс, теория перемен нам интересна, поэтому мы здесь, сказал Макс. Конечно, существует очень много споров и дискуссий на эту тему, а ты являешься признанным мастером. На твоих книгах выросло уже не одно поколение людей, ведь они издаются огромными тиражами по всему миру. А мальчишка реальный персонаж, Джеймс? Полюбопытствовала Лиз. Да, принцесса, во всех историях, которые я рассказываю, герои – это наши современники и реальные люди, добродушно сказал старик. Хорошо, но все-таки если убрать эмоциональную окраску истории и оставить только ситуативную часть, как вы думаете, какие способности будут ярко выражены у мальчика? Ну, не знаю. Может быть, самостоятельность, независимость, сказал Алис. А я думаю, что он должен уметь хорошо общаться, раз он сменил столько городов и школ, ответил Макс. Да, точно, воскликнула Лиза. Замечательно, друзья. Да, коммуникативные навыки и умение общаться с разными людьми будут развиты в мальчишке. Он вырастет и сможет стать журналистом. Так, Макс? Смеясь, сказал старик. Да, вполне сможет, ответил Макс. Но не сравнивайте его со мной, у нас разное детство. Я этого и не делаю, молодой человек. У каждого из нас своя жизнь и своя картина мира, резюмировал мистер Сазерленд. Давайте пока отложим историю и перейдем к интервью.